самый смак ему, что не новенький, и не ништо по легкомыслию спутать Францию или Швецию, а недавно к нам на комиссию принесло одну старушенцию. И в руках у ей ни хрусталина, ни фарфоровые бонбончики, а пластиночки с речью Сталина. Ровно 10 штук и все в альбомчике. А я стрелянный, а я с опытом, а я в раз понял, пропал пропадом, пропал пропадом. Тем речам цена, и принес же черт сучку-пташечку. Ну какой мне смысл на такой муре наблюдать после неба в шашечку? Вот и вникните в данный факт, друзья, на добрешь сижу, не на ветоши. Мне взять нельзя, и не взять нельзя. То ли гений он, а то ли нет еще. Тут и в прессе есть расхождение, и вообще идут толки разные. Вот и вникните в положение исключительно безобразное. Они спорят там, они ссорятся. Ну а я решаю, а мне бессонница, а мне бессонница. Я мотком в душе, а сам с улыбочкой. Выбираю слова приличные. За альбомчик, мол, вам спасибочка, мол, беру его за наличные. И даю я ей свои кровные. Продавцы вокруг удивляются. Они, может быть, деньги скромные, но ведь тоже зря не валяются. И верчусь весь день, как на вертеле. Ой, туманится небо светлое, и хоть верьте мне, хоть не верьте мне, а началось тут несусветное. А я же стрелянный, я же с опытом, я же в раз понял, пропал пропадом, пропал пропадом. Или бабку ту сам засек народ, или стукнулась со знакомыми, но с утра ко мне в три хвоста черед. Все с пластинками, все с альбомами. И растет, растет гора целая, и наличность вся в угасании. Указание чье-то ценное, да ведь нет его указания. В пух и прах пошла дачка в кратове, Волга, матушка, мое детище, и гвоздит мне мозг многократное, то ли гений он, а то ли нет еще. Я маленькая не девочка, танцую и пою, я Сталина не видела, но я его люблю. А я стрелянная, я с опытом, а я в раз понял, пропал пропадом. Пропал пропадом, но доктор беленький я и не признал Копылова и на душевно больным и не дал ему направления в психиатрическую клинику. Песня она называется «Ain't Way Grey». Вот ерундовая песня, но просто для затравки, для начала мы ее споем. Жили бы несчастливые волшебники, и ученые считались испесивыми. Только самые волшебные учебники не могли их научить, как быть счастливыми. И какой бы ни пошли они дорогою, все кончалось то бедою, то морокою. Но когда маэстро скрипчики ламца дрицу отца и давал маэстро Лампочкин синий цвет из-за кулис, выходили на просцену два веселых мудреца, и восторженная публика им кричала «Браво, бис!». В никуда летали голуби, превращались карты в кубики, гасли свечи стеариновые, зажигались фонарей Свей Грей, и отрезанные головы у желающих из публики, улыбаясь и подмигивая, говорили раз, два, три, что в дословном переводе означает «эй, эй, эй». Но после утомленной досизости, не в наклеенных усах и не в парадности, шли в кафе куда-нибудь поблизости, чтоб на время позабыть про неприятности. И заказывали ужин два волшебника, два стакана молока и два волшебника. А вокруг маэстро Балалайчкин, лампа горится об отца, и певица Заремикина что-то пела про луну. И сидели очень грустные два усталых мудреца, и тихонечко задумчиво говорили «ну и ну». А вокруг шумели парочки, пили водку и шампанское, пил маэстро Балалайчкин третью стопку на париенцвей дрей и швырял ударник палочки, а волшебники с опаскою, наблюдая это зрелище, говорили раз, два, три, что, как вам уже известно, означает «эй, эй, эй». Так и шли они по миру безучастному, то проезжую дорогой, то обочину. Только тут меня позвали к семичастному, и осталась эта песня неоконченной. Доказали мне, как дважды два в учебнике, что волшебники, счастливые волшебники. И не зря играет музыка «Лан-ца-дри-ца-о-ца-ца». И не зря чины и звания вроде ставки на кону. И не надо бы, не надо бы ради красного слабца сочинять, что не положено и не нужно никому. Я хотел бы стать волшебником, чтоб ко мне летали голуби, чтоб от слов моих таинственных зажигались фонари энцвей дрей. Но как тёк двумя ошейником я иду, повесив голову, не туда, куда мне хочется, а туда, где раз, два, три. Что ни капли не похожи на волшебном эй-эй-эй. Вальс его величества или о том, как надо пить на троих. Очень актуальная проблема. Не пивом земля полита, каких не пытай края. Пол-литра всегда пол-литра, и стоит везде трояк. Поменьше, чуть побольше, копейки какой рожон. А вот разделить по-божьи, тут очень расчет нужен. Иной размечает тонко, другой на глазок берет. А ежели кто без толка, всегда норовит вперед. Оплаченный процент отпит, и Вася гуляет беда. А тот, кто имеет опыт, тот с краю стоит всегда. Он знает свою отметку, не пялит зазря лицо. И его идет он под конфетку, а чаще под сукнецо. Но выпьет зато со смаком и сдаст подходящий тон, и даже покажет знаком,

на колени тетрадка, и глаза мне затянет слюда. Я скажу, у меня лихорадка, для чего я приехал сюда? Для чего я приехал сюда? И о том, что ни выйти, ни дело, я в последний пойму дурноте. Я мечтавший мощный денно, а не сносный своей проводе. А не сносный своей проводе. А приятель сплотнул для порядка, глядет на торжественный слов и запишет не в них лихорадка. Он был прав, да простит ему Бог. Он был прав, да простит ему Бог. Поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборы и вожди. Там дрова не снятая, дышится легко, там конфеты мятные, птичье молоко. За семью заборами, за семью заборами, да там конфеты мятные, птичье молоко. Там и фауна, и флора, там елки и грачи, там же летят из-за забора на прохожих стукачи. Ходят вдоль да около, сверху воротни, остались и около кушают шашлык. За семью запорами, за семью запорами, остались и около кушают шашлык. А ночами, а ночами, для тебя и ночью день, для высокого начальства перу фильма пораблизей. И тогда уставить за на экран мурло, очень ему нравится Мерилин Монро. За семью заборами, за семью заборами, да очень ему нравится Мерилин Монро. Бежите, речка, да по песочку, золотишко мой, молодой журман, начальничка мой, молодой журман, начальничка мой. Ты начальничек, ключ к чайничку, отпусти до дому. Дома сучилась, дома скорбилась, я молода, зазноба. Дома сучилась, дома скорбилась, молода, зазноба. Но начальничек, ключ к чайничку, не дает поблажки. Молодой журман, молодой журман, гниет каталажки. Молодой журман, молодой журман, гниет каталажки. Ты парнишечка, ты бедняжечка, тут предмет особый. Тот начальничек, люди, чайничек, спит своей зазнобой. Тот начальничек, ключик, чайничек, спит с твоей зазнобой. Ходят с ружьями курвы стражники, днями и ночами. Вот, скажите мне, братцы граждане, кем пришит начальник? Вы скажите, братцы граждане, кем пришит начальник? Бежите, речка, по песочку. мой золотишко. Молодой жульман, молодой жульман, заработал, вышел. Молодой жульман, заработал, вышел. Резкой ночью, Леночка, стояла на посту. Красоточка-шатеночка стояла на посту. Прекрасная и гордая заметна за версту. Уезда из города стояла на посту. Татарин стояла. Борится нежкая рука целый день. Хоть скромная, хоть дерзкая, ругает цельный день. Гуляют мы подругами, нюхами сиренья. Надо же берегами спить. Ругает цельный день, татарин, ругает цельный день. Итак, стояла Леночка, милиция и сержант. Останкинская девочка, милиция, сержант и мама, и перечки, любовь, свой талант. Оленочка, Оленочка, милиция, сержант, как вдруг она заметила, огни летят, огни, в Москву из Шереметьева, огни летят, огни, ревут всем язычные прохожие, ни-ни-ни. Налегнули заграничные огни, сейчас огни. Дается отмашку Леночка, ручка не дрожит. Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит. Машины чай не шашку, колеса вжик да вжик. Дается на отмашку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная свой замедляет ход. Хоть и была исправная, но замедляет ход. Вокруг охрана стеночка и скейт-бенвод. Машина рядом с Леночкой свой замедляет ход. А в той машине писаны красавицы бьет. Залетит на Лену при старина, красавица пью, и встав с подушки с кремовой, не промахнуться, что бросая хризантему ей, красавица пью, татарин, татарин, красавица пью, а утром мчится нарочный ЦК копытцы. Вот от циклетки Марочин, ЦК КПСС, он машет лени шляпою, спешит на перерез, пожалуйста, Урайл Потапова, ЦК КПСС. А там на старой площади тот самый Фиол, он принимает почести, тот самый Фиол, он чинно благодарствует и трет ладонью лоб, поскольку звание царского, тот самый Фиол. Уж свита водки выпила, а он глядит на дверь, сидит с моделью вымпела, и все глядит на дверь. Все почуют союзника, он сопит, как зверь. Но осталась музыка, и отворилась дверь. Все тюлит, пан бархатит, в зал Леночка вошла. Все прямо так и ахнули, когда она вошла. И сам красавец царственный, ах, не тали паша, воскликнул Леонтик, здравствуй, когда она вошла. Когда она вошла. И вскоре нашу Леночку узнали белый свет. Останкинскую девочку узнала весь белый цвет, когда покончив с папою, стал шахом принц Ахмед. счастье, Лев Потапову, жена выглядела. Татары, узнал весь белый цвет. Вот две песни из русского цикла «Пенсионеры». Первая песня «Облака». Ведешь себя не по правилам, это ты, Каин, это ты, Авель. Помилуй меня, Господи, помилуй меня. И по пляжу, где под вечер подвое, брел один он задумчивых муж. Это черная, вздорная, подлая позволяет тебе через щук. Волны катятся, чертовы бести, не желают режим понимать. Если бы не был он нынче на песне, показал бы им Курикину мать. Ой, ты море, море, море, море черное, непоследственная жаль незаключенная. Наина дух тебя свел за белое, ты бы с черного стала белая. Помилуй меня, Господи, помилуй меня, и в гостиницу странную, страшную намечтал он с просонья мечту. Будто черное море под стражею по этапу пригнали в инту. И блаженней блаженного во Христе раскурит сигаретку маяк. Он глядит, как ребятушки в охровцы загоняют стихию в барак. Ой, ты море, море, море, море черное, ты теперь мне по закону порученные, а мы обучены полая тайскими, обращением со стихиями. Помилуй меня, Господи, помилуй меня, и лежал он блаженной улыбкою, даже скулу улыбка свела. Но должно быть последней уликою та улыбка для смерти была. И не встал он ни утром, ни к вечеру, коридорный сходил за врачом. Коридорная Божию свечечку над счастливым зажгла палачом. И шумит море, море черное, море, море, никем не прирученное, и вело себя не по правилам, было Каин, было Авель. Помилуй меня, Господи, последний раз. Мы старели упавшим банки, мы любые вкусы и колеры, а нейроновые подштанники продаются только за доллары. А на дно дочать не может. Их поля лишима маки, покупайте унты маки, выкладайте унты марки. Нас никто не гнал в рукопашный, к нам никто не взывал, воюйте. Слушай песню, а самый страшный, самый верный в мире валюте. Тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, тумбала, как мы часто плутуем с Богом, чтобы грош из копилки вытрясти. Только нам же выходят боком все нехитрые эти хитрости. Вот и бьем под луной громады, будто лунные поселяне, и на вид у нас карман не плачет. Пошел шалей черный поэт, и член на вид плачет. Тумбалалайка, штиль балалайка, не горчайки, принцев пляж. Не прогнозы день пророчества, разбавляем вино крюшоном, и как будто Нестор полководческий счет победам ведем горошовым. И на грудь нацепив медальки, вносим в общую славу лепту. Не сияют благостно и святочно, но стоит картина на подрамнике. Вот и все. А этого достаточно. Есть, стоит картина на подрамнике. Этого достаточно. Осудив и совести бесстрашие, вроде не заложишь и не купишь их. Ах, как вы присутствуете ражем, по карманам расстававши кукиши. Что ж, зовите небылицы былями, окликайте стражников по имени. Бродят между ражами добрынями тунеядцы, несторы и пинины. Их носы страдни растеропили, супер их не тискают обладочно. Эрика берет 4 копии, Вот и все. А этого достаточно. Есть от стука на 4 кости. Этого достаточно. Время сеет ветры, значит, молнии. Создает советы и комиссии, что ни день фанфарное безмолвие славит многодумное безмыслие. Бродит крик до полосы на полосу, делится с соседской кривдой опытом. Но гудит, надетая в полголоса, разительная сосуда. Ни портера нет, ни ложь, ни яруса. Клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон, система яруса. Вот и все. А этого достаточно. Есть, стоит картина. Подорожники, есть от стука на 4 копии, есть с магнитофона системы Яуза. Этого достаточно. Не причастны мы к искусству, не допущены к храму. Я пою под закуску 2000 грамм. Что мне тянется пеной у беды на краю? Фонарей и потерпи, да уж я вам спою. А уж я позабавлю, вспомню меря и чувств, и стыда не накаплю, мне не стыдно, не чувств. Спину вялую, сгорбя, я не просто хулу, а гражданские скорби сервирую. Как живет красиво, дорогой Верси, заходите, люди добрые, Боже, правда, помогите, будут песни, будут сдохнули, будут с мясом пироги, сливы, ягоды соленые, выручай. И во хмелю, вон у той глаза зеленые, я их зеленые люблю. Я наполню рюмку первую, про запас еще налью песню новую, непетую для почина пропою. Справа конкурс. Силами смена комната. Ходим вместе через где-нибудь часто. Вертуха и бывший номер такой-то. Вот где снова довелось повстречаться. Мы гуляем по больничному садику. Я курю, а он дежурит на такси. Заливаем врачу волосатику. Что здоровье хоть в горке катайте, погуляем полчаса, вертухаем, витамин отдыхаем. Точно так же мы гуляем ясно, и здоровье было тоже понятно. Опоздавшие гости прерывают куплет и вбивают, как гвозди, ибо нет, уже нет, мы их лица сердце не заполним, мы как будто вдвоем, мы по новой наполним пивоход, куда пьем. Ах, в мундире картошка, разлюбезный Русь. Этот город ровный, это легкий, плавающий и привычный город. Как жуете караси, хорошо жуем, не раси. Колокольчики, бубенчики, пьяные дурости ханешь, кто из а кто отвечки, нынче вроде не поймешь. Все подряд и сами кажутся, всех карал единый бог, все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блок. Ладно, дети, рюмки чистые, замолчите только в рейке. Тише, черти, голосистые, дайте дьяволу, дайте. Белокольцы, а на улице февральская вьюга. Вертухай бывший номер такой-то, нам теперь не в моготу друг без друга. И толкуем маразм о ясном, о больнице и больничном начальстве, отдаем предпочтение язвам, помереть таким в одночасье. Мы надеемся теперь на покой. Наши койки, как суда на прикоре, а под ними на паркете из липы наши тапочки, как дохлые рыбы. Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на лобке, жаль я, сука, не добить детки. Боль на лобке прижит, боль на лобке. И упал он, не заулькал, заулькал, и не стало вертуха, не стало. И поплыл вертуха и на конце все края, где ни конца, ни начала. Я простынкой вертуха и накрою, все снежок идет, снежок над Москвою. И, сынок мой, потому ль по снежочку провожает вертуха его дочку. Голос глохнет, как вар, только струн гринча, всех приличия раз, с полминуты молчать, а потом под огурчик пропустить. Стопоря, да уж песни в ажурчик приглашали не зря. Да уж песенка в точку, не забыть бы стишок, как он разводит. Ну так что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вы стояли перед вами, словно голенькой. Я с племянницей гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей покупал, поролоновый, и в палату с ней ходил, грановитую. А жена моя, тещь Парамонова, в это время находилась за границей. А вернулась ей привет, анонимочка. На водоснимочке стою я и Ниночка. Утром встал я, нет моей крысочки. Ни висичек ее нет, ни записочки. Я к ним в ЦСБС, в ноги падаю. Говорю, что все мне переломано. Ты прости, что я гулял с этой падлой. Извини меня, тыщ Парамонов. А она как закричит, вся стала черная. Я на слезы, говорит, на твои ноль внимания. Ты мне, Лазаря, не пой. Я ученая. Ты людям все расскажи. По собрании. И кричит она, кричит, а голос слабенький. Ах, Луи уж тут как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопал, и Ванька Дерганов, и который референт, что из органов. Но прям тут, как тут. Ладно, утром прихожу на собрание. Дело помню, как теперь был первого. Я, конечно, бюллетень взял ранее. И бумажку из диспансера нервного. А Парамонова сидит вся в новом шарфике. Как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свобода Африки». А потом уж про меня в части разные. Как про Ганну, все в буфет за сардельками. Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А из зала мне кричат, давай подробности. Ну так что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенькой. Я с племянницей гулял, с тетей Пашиной. И в Пекину я водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем, говорю, не на облаке. Это просто, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал и испытывал. И бумажку, что психом зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем, закатили строгача с весельем. Вот тогда я взял букет покрасивее и к подъезду номер 7 для начальника. А Парамонова как вышла, вся стала синяя, села в Волгу без меня и отчалила. Вот тогда я дурайку шлю записочку. Мол, прошу принять по-личному, делу я. А у Грошевой сидит моя кисочка. Как увидела меня, вся стала белая. И сидим мы с ней так вот прям, рядышком. И с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача. Ну и ладушки. Пусть вы теперь... по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она скушала дюрсом, а я перцовую. За советскую семью. А-ха-ха.